Глава 41. Вернувшись в город, Эл остановил какого-то старика и спросил, знает ли тот, где находится мост Кусен. «Господин хочет посмотреть мост Кусен?» — удивленно переспросил тот, вскинув седые брови. «Серьезно?» «Именно так», — подтвердил демоноборец. «Меня уверили, что каждый в городе знает это место». «Так-то оно так. Вот только я бы не советовал. Если, конечно, вы только в плане осмотреться достопримечательности интересуетесь». «Почему?» На этот раз удивился некромант. «Что в этом мосту такого?» «Это темное место, господин», — проговорил старик, оглядывая чужеземца с головы до ног. «Очень нехорошее. Лучше лишний раз не соваться». «Вот как? И что именно с ним не так?» «С тех пор, как он рухнул, и похоронили два фургона с прокаженными, которых возили из города, его закрыли, и никто не ходит туда, кроме темного люда. Да и те говорят, что в окрестностях Кусен творятся странные вещи». «Что за вещи?» «Господин задерживает меня», — сказал старик вместо ответа. Однако попытки уйти не сделал. Правильно поняв его, Эл протянул несколько монет. «Спасибо, господин», — старик торопливо поклонился. Узловатые пальцы ловко спрятали деньги за пазуху. «А слухи ходят такие, что не стоит вам туда ходить. Даже днем не надо, господин». «Это ты уже говорил, повторяешься. Дай-ка мне новую информацию, чтобы я не решил, что зря раскошелился». «Конечно, конечно», — торопливо закивал головой старик. «Вы не пожалеете, господин». «Рассказывай», — поторопил некромант. «Почти каждый месяц, а то и чаще, поблизости от моста Кусен находят труп. Иногда мужчины, а иногда женщины. Дети туда близко не подходят и правильно делают. Трупы эти изуродованы, так что даже стражники, говорят, не желают смотреть». «Ты знаешь, как выглядят эти трупы?» — спросил Эл. Теперь ему хотелось идти навстречу даже больше. Не только чтобы выяснить, что задумала девушка, но и поглядеть на печально известный в городе мост. В конце концов, смерть и истребление зла были его работой. Интересно, почему Нриеда выбрала для свидания столь зловещее место? «Сам, конечно, не видел, однако слыхал, что с них сдирали кожу, внутренности вырезали, а животы набивали белладонной и хмелем. А это, как известно, верный способ вызвать демона». Голос старика понизился, а сам он боязливо оглянулся, словно опасаясь невольно вызвать недовольство темных сил. «Демона?» — нахмурившись, переспросил Эл. «Что ты имеешь в виду?» «А то, господин, что белладонну и хмель используют, чтобы делать зомби. А как его сделать-то?» «Как?» «В труп вселяют демона. Вот человек и встает, ходит, будто живой. Да только никакой он не живой на самом деле». «Никогда не слышал о таком способе», — признался некромант. «А он есть», — убежденно проговорил старик, переминаясь с ноги на ногу. «Здесь всем известно, что хмель и белладонна — верные спутники нежити. Ну а теперь мне пора. Я все тебе рассказал». Эл кивнул, отпуская его, и старик поспешил своей дорогой. «Эй!» — окликнул его демоноборец, вдруг сообразив, что так и не узнал дорогу. «А как пройти к мосту-то?» «Выйди из города через восточные ворота, а потом по тропинке налево. Через полкилометра увидишь Кусен», — ответил старик, не оборачиваясь. «Только зря ты, господин, туда собрался. Слухи не зря проявляются». «Мне тоже так кажется», — пробормотал Эл, то ли имея в виду последние слова старика, то ли предыдущие. Так или иначе, он направился в восточную часть города. Завидев ворота, некромант зашел в ближайший кабак и заказал полпинты пива. Расположившись за угловым столиком, с которого открывался обзор на все помещение, он внимательно, но ненавязчиво разглядывал всех, кто заходил. Однако никто не вызвал у Элла подозрений, кроме человека в просторном сером плаще с огромным капюшоном. Тот сел за столик возле потухшего камина и заказал пинту пива. Он не бросил в сторону демоноборца ни единого взгляда, но был единственным, кто не походил на пирата, бандита или пьяницу. А это уже заставляло обратить на него внимание. Возможно, человек был обычным посетителем, но мог и следить за некромантом. Эл посмотрел в окно, через которое виднелись солнечные часы на площади. Тень от острого столбика подползала к половине третьего. Эл нащупал в кармане хронометр, достал и щелкнул крышкой, сверил время. Тень не лгала, как и стрелки старого механизма. Становилось все очевиднее, что девушка была подослана, иначе она не назначила бы свидание вместе, пользующимся дурной славой. Что ж, некроманту был брошен вызов, и хотя Эл не знал, кем, он собирался его принять. В конце концов, возможно, ему представлялась возможность выяснить, кто успел пронюхать, что Цумсар нанял его для уничтожения синего тигра. Оставив пиво нетронутым, демоноборец вышел из кабака, направившись к воротам. Он следил за пространством позади себя с помощью парившего над городом мертвого соглядатая — Беркута. Временно глаза хищника стали глазами некроманта, но подозрительный незнакомец в сером плаще остался в кабаке. Жестом поприветствовав стражников у восточных ворот, Эл вышел из города и, следуя указаниям старика, свернул налево, туда, где велась едва различимая тропинка. Глава 42. Вначале идти было легко, но потом начался настоящий бамбуковый лес, в котором заросшая тропка время от времени совершенно терялась и приходилось петлять по округе, чтобы отыскать ее. Наконец Эл услышал шум воды. Это значило, что неподалеку течет река, и значит, до моста недалеко. Через несколько минут демоноборец вышел из леса и очутился на небольшой полянке. Трава здесь росла густо, справа виднелись кусты, а слева — каменные глыбы, явно оставшиеся после обрушения моста. Можно было заметить иероглифы, почти стершиеся, дощечки с именами и увядшие цветы. Похоже, поначалу сюда приходили родственники и друзья погибших прокаженных, а может, просто сердобольные жители. Но после убийств посещения места трагедии прекратились. Да, совсем неподходящий пейзаж для свидания. Прислушавшись, Эл с удовлетворением отметил, что со всех сторон доносятся обычные звуки леса. Засаду он почти наверняка услышал бы. Тяжелое дыхание, неосторожно сломанная ветка, задетая листва обычно выдавали злоумышленников. Начинал накрапывать дождь, пока редкий, но демоноборец, уже бывавший в землях зитов, знал, что через четверть часа он превратится в настоящий ливень. Он не опасался его. Непромокаемые обувь и плащ вкупе с амигасой служили от падающей с неба воды хорошей защитой. Но девушка может не прийти, а это будет означать оборванные ниточки. Эл подошел к руинам моста, забрался на один из камней и взглянул вниз, туда, где стекла река. В воде виднелись острые обломки. Между ними скользили быстрые юркие рыбы. «Я думала, ты не придешь», — голос девушки заставил некромант резко обернуться. Он нахмурился. Опять ей удалось незаметно подкрасться к нему. Дриада, улыбаясь, вышла из-за дерева. На ней было длинное зеленое платье, перехваченное белым поясом. Из-за плеча торчала рукоять катаны, обмотанная тонкой полоской черной кожи. «Боялась, испугаешься», — добавила девушка. «Почему же ты пришла?» — спросил Эл, на всякий случай отступая от берега. Оказаться, в случае чего, прижатым к воде он не желал. «Я часто здесь бываю», — отозвалась Нриеда, подходя. «Почему бы не сегодня?» «Дождь начинается. Скоро ливень, как из ведра». Девушка пожала плечами. «Дождь — это ерунда». «Ты не взяла зонт. Кому он нужен?» «Промокнешь». Нариэда рассмеялась. «Никак не думал, что ты такой заботливый». «Просто пытаюсь понять, зачем ты пришла». «Мы же договорились». Девушка кокетливо улыбнулась. «Обещание нужно выполнять». «Какая ответственность?» усмехнулся демоноборец. «Ага, через нее и страдаю. Впрочем, я рада, что ты здесь». «Ты всегда разгуливаешь по лесу в платье», — проскрипел некромант. «Только когда иду на свидание». «Ты знаешь, какой славой пользуется это место?» «Тебя это испугало?» «Как видишь, нет». «Может, ты просто преодолел страх ради меня, да?» «Только не говори, что специально назначила встречу здесь, чтобы проверить, не струшу ли я». «А что такого? Мне нравятся храбрецы». Эл и Нориэта теперь стояли друг против друга возле руин моста. Девушка не пыталась подойти ближе, и некромант тоже. Издалека они напоминали сошедшихся ради боя противников. В воздухе повисла напряженность. «Разве я ошиблась?» — спросила девушка. Она попыталась улыбнуться, но вышло фальшиво. «Не мне судить», — заметил некромант. «Да брось. Уверена, ты считаешь себя отчаянным малым». Девушка рассмеялась, но смех тоже получился неестественным. «Ты преодолел такой долгий путь сюда. Столько опасностей встретил по дороге. Один твой мутант говорит о многом». «Так и будешь стоять там», — проговорил Эл, как только девушка сделала паузу. «А что?» «Далековато. Для свидания». Нриэда рассмеялась. На этот раз получилось натуральней. Она сделала несколько шагов к некроманту. «Так лучше?» «Я кое-что хочу», — признался демоноборец. Брови девушки изогнулись, лицо приобрело выражение легкой насмешки. Складывалось впечатление, будто она отчаянно пытается флиртовать, но ей что-то мешает. «Чего же?» — спросила Нриэда. «Узнать кое-что». «Что именно? Не замужем ли я? Нет ли у меня парня?» «Что мы здесь делаем? И кто тебя послал?» Нриэда едва заметно вздрогнула, затем, спохватившись, рассмеялась. «О чем ты, приятель? Откуда такая подозрительность? Посмотри, я нарядилась для тебя. Пришла, несмотря на дождь». «Думаю, мы встретились не просто так». «Конечно нет, это судьба». Нриэда послала улыбку Эллу. «Ты не хочешь рассказать, кто твой хозяин?» «У меня нет хозяина», — ответила девушка, нахмурившись. «Мне так не кажется». «Оставь свои домыслы при себе». Кажется, слова некроманта задели Нриэду за живое. «Боюсь, мне придется поговорить с тобой по-другому». Эл вытащил длинный тонкий кинжал. Он уже не сомневался, что знакомство с девушкой было подстроено. Теперь следовало выяснить, кто за этим стоял, а значит, время церемонии прошло. Нриэда презрительно усмехнулась. Лицо у нее стало холодным, взгляд жестким. «Любишь грубо, да?» «Нет, но иногда приходится». Эл сделал шаг к девушке, и та тут же отступила назад. Перемещалась она легко и грациозно, платье нисколько не стесняло движений. Некроманту стало ясно, что и биться катаной она не помешает. «Слушай, я не знаю, что ты вбил себе в голову», — проговорила девушка. «Но не советую размахивать ножиком. Не ровен час». Она не успела договорить, потому что Эл с быстротой молнии оказался перед ней, и кинжал уперся в подбородок Нриэды, вынудив ее запрокинуть голову. Кожа на шее натянулась, было видно, как под ней пульсировала артерия. «Спрашиваю в последний раз, кто тебя послал?» — проговорил некромант спокойно. «Советую говорить правду. У меня нюх на лжецов». «А ты невежлив с дамами», — прошипела Нриэда, скосив глаза на демоноборца. «Откуда ты родом? Где принято так общаться с...» «Я пытался быть вежливым», — перебил Эл. «Но у меня нет времени попусту перебрасываться словами». «Откуда мне знать, что ты меня не убьешь?» «Никаких гарантий». «Так не пойдет». Эл чуть надавил на подбородок девушки, и по напряженной шее потекла тоненькая красная струйка. «Мерзавец!» — выдохнула Нриэда. «Тебе это не сойдет с рук». Глаза уперлись в некроманта с дикой злобой. Если бы взглядом можно было убивать, демоноборец рухнул бы, как подкошенный. «Считаю до трех», — предупредил Эл. «Ты заманила меня сюда, и я не считаю себя обязанным быть снисходительным. Вынудишь меня, пеняй на себя». «Пока что тебе здесь ничто не угрожало». «Пока что да, но все слишком подозрительно, а я осторожен. Был бы осторожен, не пришел бы сюда. Девушка неожиданно подмигнула, а затем резким движением откинулась назад. Острие кинжала вспороло ей кожу, но Нориэда, словно не замечая раны, с поразительной гибкостью отпрыгнула назад. Ее лицо расплылось в торжествующей ухмылке. Сунув два пальца в рот, девушка пронзительно свистнула. Брошенный Эллом кинжал вонзился ей в грудь по самую рукоять. Нориэда с тихим стоном осела на землю, почти скрывшись в траве. Демоноборец выхватил меч и огляделся. Не оставалось сомнений, что он угодил в засаду. Разумеется, девушка вызвала сообщников своим свистом. Если они умели передвигаться так же бесшумно, как она, то неудивительно, что легионер не заметил постороннего присутствия. Эл стоял и ждал, понимая, что пытаться сбежать бесполезно. Так он лишь превратит себя в удобную мишень. Вокруг было по-прежнему спокойно. Однако воздух словно сгустился. Некромант почти ощущал напряжение, волнами разливающееся по нему. Стайка разноцветных птиц взметнулась с другого берега реки. Стоило Эллу взглянуть туда, как в него со всех сторон полетели стрелы.